Вернувшись домой и получив письмо до Ярома, Нарендра немедленно навел справки через банк, обслуживавший компанию «Орфей». Так называлась сомнительная фирма продюсера. Господин Трейзиш путешествовал со съемочной экспедицией в Аджанту и Эллору, после этого уехал в Бомбей, а сейчас отдыхает в Лонавле, курортном месте недалеко от Бомбея, где банк оплатил ему аренду на 2 месяца. А Нарендра поручил своим друзьям в Бомбее проследить за продюсером. А Нарендра ожидал только телеграммы от Даярама, чтобы выехать в Бомбей или другое место, где Рамамурти назначит ему встречу. И телеграмма полетела в Нью-Дели, уведомляя Анарендру, что Рамамурти явится с первым же самолетом из Сринагара, что надо заказать 2 места на Бомбей, что сверхожидание деньги у Даярама есть. Едва сдав телеграмму, художник выбежал из почтамта и опрометью понесся в агентство воздушных сообщений. Ему повезло захватить билет, от которого только что отказался один военный, но это был самолет, отлетавший послезавтра утром. Больше суток ожидания. А Тилотама, если в самом деле она не хочет больше жить, если она поверила в свободу, в доброту и рыцарство в последний раз и обманулась, откуда она знает, что случилось с ним? О, боги, что пользы в сетованиях? Надо ждать и действовать. Но позор его уклонения от борьбы долго будет жечь его стыдом. «Я говорил, что путешественники всегда встретятся», — весело усмехнулся ладахский геолог, входя в агентство вместе со своим прежним спутником. «Вы за билетом? Или уже получили? На Нью-Дели, конечно». «Получил. На послезавтрашний рейс». «Ну, вот вам и попутчик, господин Ивернев. Познакомьтесь, господа. Художник Рамамурти. Только что из Малого Тибета. А это наш новый большой друг, русский геолог Ивернев». Простите, очень трудно правильно сказать ваше первое имя. Рамамурти с любопытством оглядел худощавого, слишком легко одетого человека на вид его ровесника. «И долго вы были в Ладакхе?» — спросил на хорошем английском языке русский геолог, складывая ладони с длинными пальцами перед собой, намасте вместо европейского рукопожатия. «О, всего 1,5 месяца в одном из тибетских монастырей. Очень хотел бы побывать и посмотреть», — оживился русский. «Знаете, для нас, людей романтического склада, Тибет с его монастырями все еще остается страной тайн, особенных знаний». «Вы явно читали приключенческие западные романы», — вмешался начальник ладакских геологов. «Разумеется», — весело признался русский. «С детства сложившееся представление трудно уничтожить». «Вы нашли бы там убежище от жизни», — сказал Даярам. «Я приветствовал бы тибетские монастыри как места для психологического отдыха или лечения. Когда-нибудь они станут такими». «Интересная мысль для индийца. Вы намекаете на религиозность моего народа? Но я только что оттуда». «От вас я не слыхал подобной оценки», — обратился русский к начальнику геологов. «А ведь вы пробыли там 2 сезона». «Но не в монастыре, конечно. Впрочем, я шучу. Вы обещали мне обед за определение интересного минерала в ваших находках, пожалуйте к расчету. То, что мы обнаружили с первого взгляда, стоит хорошего обеда. Впрочем, позвольте мне угостить вас, как открывателя. Право, вы гораздо больше заслужили это, чем я. И мы пригласим нашего нового знакомого».